Чуть позже выяснилось, что участковый настучал об этом случае Шведову, у которого он внештатно числился информатором. На дядю Толю, как мне кажется, полгорода работает таким вот образом. Шведов меня сурово отчитал за шаловливое поведение и в сердцах заметил, что если я опускаюсь до собирания с улицы всякой швали, то участь мою предсказать очень нетрудно. Кончится это тем, что в один прекрасный день меня пристрелят из-за угла какие-нибудь зловредные сутенеры, коих в Стародубовске пруд пруди. А если этого не случится, я все равно умру от СПИДа или какой-нибудь другой гадости. На том участие полковника в решении моих секс-проблем не закончилось. В тот же день он пригласил меня с собой на вечеринку, где я познакомил с одной весьма недурственно сложенной дамой бальзаковского возраста, имеющей, ко всему прочему списку положенных достоинств, престарелого мужа, профессора, хромого, горбатого импотента, преподающего курс эстетики в Стародубовском университете. Сразу после вечеринки мы отправились ко мне на хаус, где я с опаской овладел трепетным телом своей новоявленной пассии. Все ждал, когда она начнет страшно кричать или выкидывать какие-нибудь коленца в том же духе. Однако обошлось, все получилось просто великолепно. Чудная ночь, шампанское, восторженные эротические стоны, будто в раю побывал. А потом наступили суровые будни. Видимо, житие с профессором сказалось на характере моей любовницы. Зовут ее Элен, так она требует. Очень скоро наши отношения вошли в ровную колею и приобрели до безобразия упорядоченный вид. Теперь, когда Элен хочет секса, а случается это примерно через день по графику, она приезжает ко мне, врывается в дом и у порога, стремительно раздевшись, решительным шагом проходит к столу, где выгибается в позиции номер 19. Смотри учебное пособие для Нижегородской школы сутенеров, раздел номер 3, страница 41. И командным голосом требует, похлопывая себя по попке: «Иди сюда, мой звереныш, задай-ка жару этой негоднице!» А когда я задаю, а бывает, что и не задаю, я же не агрегат, чтобы постоянно пребывать в готовности к процессу. Лен также стремительно одевается и убирается во свояси, на прощание чмокнув меня в щечку. В общем, черти что, и сбоку бантик. Но пока, увы, я не решаюсь ничего поменять в этом порочном круге. В некотором смысле такие отношения меня даже устраивают. Никто никому не обязан, если разобраться, мы оба совершенно самостоятельные люди, не нуждающиеся в слюнявых сантиментах. Знаем, чего хотим друг от друга. Итак, ежевечерне я наведывался к полковнику, чтобы загрузиться полезной информацией об обстановке в зоне и связанных с ней областях криминального бизнеса. Шведов довольно потирал руки. У новоявленной коридорной группировки ее шефов, тех самых вредных дядек из верхнего эшелона, благодаря нашим потугам, были весьма серьезные проблемы. Во-первых, Рустем Гужмазукаев, потерявший единомоментно 10 своих людей, партию оружия и так и не получивший обещанных иномарок, затеял вдумчивую разборку с москвичами, чреватую абсолютно непредсказуемым финалом. Ни о каких деловых связях речи пока быть не могло. Стоял вопрос, быть или не быть местного характера Газовату между коридорной группировкой и кланом Рустема. Во-вторых, как и ожидалось, проворный таксидермист Рашид Бекмурзаев, не вдаваясь в подробности, намертво поссорился с Рустемом и начал сезон охоты на предполагаемых виновников гибели двух своих парней. В прессе, чутко реагирующей на всякого рода жареные факты, стали появляться сообщения о непонятных убийствах некоторых товарищей, имевших определенный вес в коммерческих и правительственных кругах, но вроде бы не причастных ни к какому криминалу. «Сдал Рустем своих коллег Рашиду», — убежденно заявил Шведов по этому поводу. «С потрохами сдал. Связи, имена, направления. Иначе откуда Рашид знает, в каком кругу открывать сезон охоты? Ты погляди, как мочит». Полковник торжествующе тыкал перстом в газетный заголовок и плотоядно ухмылялся. «Какие там в задницу кодексы чести и мужское слово? Рустем еще пожить хочет. Бекмурзаевы его в порошок стерли бы, если бы вздумал покрывать своих клиентов». В остальных сферах нашего приложения усилий дела обстояли тоже вполне приемлемо. Особых проблем как с обитателями зоны, так и с нашими российскими сталкерами пока не возникало. В пятницу мы с мужиками начали собираться в рейд. Обычный многоцелевой рейд, имевший главной целью встречу с охотником за секретами, Саидом, являвшимся едва ли не самым важным поставщиком наиболее ценной информации, которую мастер оперативного искусства Шведов умудрялся преобразовывать в зеленые купюры. Обычный плановый рейд здорово отличается от операции, которую мы провернули у Сарпинского ущелья. Эту провокацию мы готовили более 2 недель, тщательно оттачивая мельчайшие детали, проводя тренировки на местности и всесторонне изучая обстановку на предстоящем плацдарме боевых действий. А в ходе планового рейда нужно было всего-то лишь прошвырнуться по заранее обусловленному маршруту, кое-что, кое-где положить, раз-другой сделать небольшой шум и в финале встретиться с информатором. Всего-то делов. Да, совсем забыл, это простенькое мероприятие необходимо провернуть так, чтобы нас в зоне никто не засек, чтобы информатора никто из обитателей зоны не заподозрил в причастности к его ремеслу, иначе жить он будет очень недолго и постараться вернуться назад. Вот так-то. После обеда, когда мы с агентами выложили экипировку во дворе и подгоняли снаряжение, пожаловал озабоченный Шведов и пригласил меня проследовать к нему на хаус. — А вы уверены, что я вам занадобился прямо сейчас? Недовольно пробурчал я в спину полковнику, вытирая на ходу о комбинезон вымазанные в оружейном масле руки. — Есть время собирать камни и время их разбрасывать. — Пиздеть команды не было, — хмуро бросил Шведов, не оборачиваясь. — Там один козел приперся. Посредник позвонил, крыша просила помочь. — Я насторожился. Во-первых, полковник был не в духе. Выражался он только, пребывая в сумеречном настроении. Во-вторых, козлами он обзывал исключительно иностранцев. Сказывалась годами выработанная неприязнь к данной категории в бытность дяди Толи сотрудником ГБ. А поскольку полковник всю неделю в буквальном смысле парил над мирской суетой, окрыленный последним успехом, и насвистывал бравурные марши, можно было сделать вывод, что событие действительно из ряда вон. «Переводить, что ли, буду? Англичанин?» — робко поинтересовался я, входя вслед за Шведовым во двор его дома и с любопытством рассматривая невесть откуда припарковавшийся у крыльца пропыленный Митсубиси Паджеро, в котором скучали двое белобрысых хлопцев с явно нероссийскими гладкими физиономиями. — Ага, будешь, — согласился полковник, подталкивая меня к крыльцу. — Но не англичан. Заходи, нечего пялиться.